тылу мечети был еще один вход, бабий, как пояснил знаток мусульманских обычаев Шурале Сабаев. Совсем узкий, надо полагать, для прохождения в чадре на ощупь. О нем либо мало кто из немцев знал, либо не сразу вспомнили, поэтому Арсений и Иван Заикин подоспели вовремя. Как только морской пехотинец в неизменной тельняшке, впрочем, потому и неизменной, что это было все, что осталось у него от табельного обмундирования с января 42-го, вскочил на высокое крыльцо этого входа, в узкую нишу сунулась белая, перекошенная паническим ужасом физиономия. Мгновенно оценив по серебряным шпалам в петлице обер офицера, Арсений схватил его за грудки каменно-серого кителя и выдернул наружу. «Хэндехох!» — гаркнул он в самое лицо немца, не обратив внимания, чем там ханде-фашисты сейчас заняты. А заняты они были делом, взведением затвора парабеллума, так что обескровленный страхом обер-лейтенант, хоть и зажмурился, ошарашенный неожиданной встречей, но почти рефлекторно нажал на курок. Хлопок выстрела заставил недоуменно подскочить брови Арсения Малахова, однако в следующее мгновение изумление на лице его сменило ярость благородная. Он засадил кулаком по зажмуренным глазам немца, по-прежнему не обращая внимания на пистолет в его руке, схватил за вихры белокурой челки и легнул образец арийского семени по хранилищам. Только тогда почувствовал жгучую резь в боку. «Угомони!» — крикнул он через плечо Ивану Заикину и, схватившись за бок, осел у входа. Великан Заикин не без труда с кряхтением перескочил через морпеха, успев поинтересоваться. «Ты как?» «Нормально!» — простонал Арсений, опираясь одной рукой о приклад, и добавил. «Ильич терпел и нам велел!» «Язык!» — уточнил Заикину Малахова, кивнув на немца, над которым навис с холодной безучастностью гильотины. «Да!» — подтвердил Арсений. «Найн!» — замотал вихрами обер-лейтенант, разглядев сквозь слезы боли масштабы Заикина и, соответственно, предстоящих неприятностей. «Как хочет!» — процедил сквозь стиснутые зубы матрос и, сдав назад на каменные ступени, опер магазин рейн-металла на верхнюю плиту крыльца, готовясь встречать последователей обер-лейтенанта. «Вы бы делись куда?» — посоветовал он Заикину. Иван, отпихнув в сторону парабеллум, выпавший из руки арийца, взвалил офицера словно куль соломы на плечо и спрыгнул с крыльца. «Кажется, сейчас у нас будет продленный сеанс», — насторожился Сергей, защелкнув сверху ствольной коробки очередной магазин. Немцы, кто там еще остался в живых, более или менее оклемались, пришли в себя. И вот уже от порога мечети, с которого Серега методично и до времени безнаказанно расстреливал тесную молельню, превратившуюся в коллективный склеп, партизан отогнала пара гранат, пущенных одна за другой, каким-то особо справным воякой. Одну из них, правда, Сергей успел пнуть обратно, через порог, но от второй уже пришлось прыгнуть за каменные плиты крыльца, залечь, а потом и вовсе перебежать от греха подальше за какую-то древнюю арбу, скроенную из достаточно крупных, грубо струженных жердей. Сергей сходу опрокинул арбу на бок ударом кованого итальянского ботинка с его хваленными 72-я гвоздями и дал, прежде чем укрыться за дощатым днищем, длинную очередь, чтобы помнили, кто в доме хозяин. И тут, вставляя поданный очередной магазин, вдруг замер и обернулся в сторону проулка. Запертые в мечети немцы, видимо, считались, что кто первым рванет в прорыв, в единственный достаточно просторный для этого выход. Бурые стены старой мечети были сложены с запасом прочности, минимум до страшного суда, толщиной, наверное, в 2 локтя и более, так что разрывы гранат внутри нее не произвели на них стены особого впечатления. Сергей тоже еще не тревожил фашистов, перезаряжая пулемет и инструктируя Вовку насчет посмотреть, что там творится сзади. И у стен мечети возникла на несколько секунд относительная тишина. Пауза между автоматными очередями партизан, отгонявших фашистов от ее стрельчатых окон. В этот момент Серега уловил нарастающее надсадное ворчание автомобильного двигателя и резко обернулся. По извилистому проселку, карабкавшемуся между глинобитными стенами на каменистый склон, заплясали, оттеняя дувалы и высвечивая низенькие дощатые калитки, туманно-голубые блики маскировочных фар. «Где ж они, суки, прятались?» Беззлобно и даже равнодушно как-то удивился Сергей. Его давно уже, почти все время, пока партизаны пробирались к деревне, к солдатскому клубу мечети, смущали и малочисленность часовых у склада, или небольшой автоколонны, и отсутствие усиленных патрулей. Это было бы естественно, когда большая часть гарнизона сосредоточена в одном месте и занята отнюдь не повышением боеготовности. Но местонахождение караульного помещения определить так и не удалось. Сколько мальчишки не наблюдали сегодня днем за управой комендатурой, не заметили, чтобы смена караула происходила именно из нее. Впрочем, особо околачиваться на виду татарских оборонцев им было не с руки. Так, где в щель забора, где из бурьянов с руками выглядывали. Но все равно... С десяток-полтора часовых свободной смены никак не мог вовсе не обозначиться. Хоть в нужник, дощатую будку за управой бегали бы, или по воду, к традиционному татарскому фонтану, каменной плите со струей, журчащей из цветочного орнамента. Значит, караул базировался в другом месте, не на виду. Видимо, в одной из просторных усадеб дореволюционных беев. «Вот откуда эта кажущаяся беспечность», — понял Сергей. «Есть караул, да не простой, а мобильный, моторизированный». Из-за угла саманного забора, последнего перед мечетью, вынырнул приплюснутый нос жука, или как его сами немцы называли, если верить, конечно, Яшке Цапферу, лоханки. И впрямь, этакая ребристая зеленая корыта с плоскими бортами, скорее даже, вскрытая жестянкой из-под шпрот, с запаской на скошенном рыле, неприметным шансом над передним крыльцом, а в данном случае еще и увенчанная станковым пулеметом на турели. Разумеется, борта пятиместной лоханки были обвешаны привилегированной частью караула немцами в куцых камуфляжных плащах без рукавов. Татарское разношерстное братье и когда только сбежаться успели, поскольку бой, или точнее бойня, в мечети продолжалась не более 3-4 минут, семенили нестройной гурьбой сзади, не отставая. Благо на крутом подъеме скорость жука, как говорится, оставляла желать, но и не поспешая поперед батьки в пекло. «Дай-ка бутылочку!» — обернулся Сергей. Володя, порывшись в жестянке, бережно двумя руками вынул пузатую коньячную бутылку с длинным горлом, заткнутым тряпкой фитиля. Дохнуло керосином. «Самопал, конечно!» — скептически фыркнул Хачариди, невольно припомнив заводской коктейль КС-5 с ампулой белого фосфора в резиновой пробке. «Ну да за неимением выбора!» Он клацнул крышкой бензиновой зажигалки со штампом румынского языкастого льва. Бутылка, кувыркаясь огненным колесом, унеслась в ночь. Раздался глухой звон. Где-то в начале воинственной кавалькады несмело встрепенулся, словно усомнившись на секунду, огненно-желтый мотылек. И вдруг с хрипом, словно внезапный порыв ветра, взвился огненный смерч, вычернив контуры охваченного пламенем вездехода. Подхватив пулемет за верхнюю ручку на уровень живота, Сергей сыпанул в самую гущу заметавшихся с воплями фигурок длинную очередь. «Есть, товарищ командир!» Тимка утер мокрое запыхавшееся лицо рукавом ватника. «Клюнули! Все немцы и татары стянулись к мечети!» «Ага!» Федор Федорович, бросив бинокль, перевернулся на спину. «Откуда они взялись?» — спросил он возбужденно. «Мы тут все глаза проглядели. В комендатуре никого. У Ильясова вроде тоже». «Так точно, никого. Думали, они во дворах у куркулей. Они в бедной хотенке под самой мечетью, у реки. Там, оказывается, пещера. Как раз в той самой пещере, на которой мечеть стоит. Мы...» «Погоди, потом...» Подхватился на ноги Беседин. «Сначала надо ребятам подмогу отправить. Болотников! Болотников, твою мать!» Зычно гаркнул Федор Федорович в чащу леса позади себя. Лес откликнулся не менее громогласно. «Болотников, у аппарата!» Востребованный, оказался всего в двух шагах, залоснящейся от влаги бронзой корягой бурелома. Появился из мглы, как та самая не к ночи будет помянута нечисть. «Тьфу на тебя, Потапыч!» — ругнулся Беседин. «Тебе где сказано быть? На дистанции живой связи!» «Так я аж мальчонку послал!» Будто бы оправдываясь, но с какой-то смешинкой, под косматыми бровями, замычал боском, совершенно противоестественным для плюгавого старичка-лесовичка в потертом, чуть ли не в лохмотье тулупчике, бывший колхозный завклубом. «Как только прознал от Тимки, что немец на мечеть прет, так Санька и дунул быстрее всякого вопежу!» «Что значит прознал?» — раздраженно поинтересовался командиру Тимки, крутнувшись на месте так, что мокрый мох из-под каблука брызнул комьями. «Он меня по дороге перехватил!» Виновато попятился парнишка. «Но он только спросил, где?» «Я говорю, на мечеть!» «Он, Саньки, марш! Я бегом к вам!» «Ладно!» — сменил гнев на милость Беседин. «Так что там в деревне?» «Я ж говорю, на бедненьком таком подворье, под навесом в соломе оказался броневичок с тяжелым пулеметом. Во дворе будто бы никого, а вот в пещере ее с улицы не видно. С виду просто сарай сараем, в ворота, а в пещере их оказалось, мама, не горюй!» «Чего?» — запнулся Беседин. «Це атака Малахова присказка!» — пояснил Тарас Руденко, поспешая следом. «И добровольцы там были?» Тимка энергично кивнул, так что ушанка съехала на нос. «Там еще со двора Ижбекова выползли, как тараканы, и сразу с оружием, будто и спать не ложились!» «Может, и не ложились!» — задумчиво пробормотал Федор Федорович и, пожав плечами, зашагал дальше. «Немцы в кино пошли! А добровольцам что же, спать? Нет, господа янычары, на то вы и добровольцы!» Приглушенный сыростью рокот перестрелки внизу, в долине Ильчика, вдруг оживился громкими раскатами гранатных разрывов. Застрекотал со знакомой взахлеб расторопностью партизанский Дегтярев. «Ну, слава богу!» — перевел дух Беседин. «Первая группа пошла, а мы с тобой, Тарас Иванович!» Подхватил он под локоть грузноватого комиссара. «Вместе со второй! К этому Ижбеку наведаемся!» «Кто он такой, хотел бы знать?» Спросил он риторически. Но толкавшийся всю дорогу в бок ему Тимка незамедлительно доложил. «Бывший бухгалтер винзавода Юлиуса «Солнце в бокале». При советской власти на винзаводе «Солнце свободы» только счетовод, заместитель главного, но с правом подписи. А теперь вроде как ротный здешних добровольцев. Или что-то такое?» «Ты гляди!» Удивился Беседин. Даже остановился. «И откуда сведения?» «А я видел, как татарский патруль. Ему докладывался прямо у калитки. На пороге дома, можно сказать...» «Биографию его трудовую я тебя спрашиваю!» Оборвал его Федор Федорович. «Откуда знаешь?» «Так мой батя, вы ж помните! И в самом деле бухгалтер!» Несколько смутился Тимка. «Но...» Неопределенно почесал Беседин каштановую бородку. «В Газбанке работал, в Карасу-базаре, таким вот, как этот Ижбек, счета подписывал, а потом в чайную на Ишака. Традиция!» Произнес, запыхавшись от беготни, которой за последний час-полтора выдалось без продыху, парнишка, согнувшись, уперся ладонями в костистые коленки. «Понятно», — протянул Беседин. «Вот с этого Ишака, то есть Ижбека, и начнем. Подаяние воздаянием!» Едва ли достаточно случайно возникший замысел Беседина окончился бы столь благополучно, если бы потрепанная рота немцев, действительно прибывшая в Эскемеджит на отдых и дальнейшее доукомплектование, не отправилась всем составом, которого, к слову сказать, после обороны Керчи и осталось-то не более трети от штатного расписания, посмотреть довоенную комедию «Гретхен унд Зетхен». Мало кто из немцев сумел таки выбраться наружу, и теперь прятался где-то в темноту поселка или дальше, в горах или лесу. Сыграли с соотечественниками популярной фашистской Германии сестренки Армсгольц злую шутку, когда набились их поклонники в мечеть, как твои огурцы в бочку. Серега осмотрелся, установив подошву сапога на ребро прокинутой лавки. Все еще довольно яркие цветочные орнаменты проглядывали сквозь языки бурой копоти и профилактическую с хлоркой побелку, которую провели брезгливые культуртрегеры. Золотистая арабская вязь вилась по карнизу купола со звездой и полумесяцем, выглянувшими сквозь рыжую сажу в апогеи стрельчатых окошек, как фабричное клеймо сквозь чайные разводы на донце опрокинутой пиалы. Кое-где на пилястрах оставались еще мусульманские хоругви, словно черные страницы Корана с золотым шитьем сур. Проломленная решетка ажурной работы ограждала террасу женской половины. Драпировка с нее была содрана и тлела, как одна гигантская скомканная чадра. Кругом, словно для парадоксальности столкновения культур, лежали в повалку тела, в пыльно-серых европейских мундирах и мешковатых штанах, тянулись куда-то пустыми рукавами, длиннополые шинели. Все еще катался в луже крови ребристый цилиндр противогаза и стискивал, так ни разу и не успев выстрелить, карабин Маузер, худосочный очкарик с багровым месивом вместо правого стекла.